Члены Женсоюза страны активно вдохновляют трудящихся, вставших на 200-дневную трудовую вахту преданности. Женсоюзники города Пхеньян, в том числе Тетонганского, Тондевонского и Центрального районов, в разных угольках столицы проводят экономическую агитацию, чтобы трудящиеся столицы совершили еще больше новаторства в своих рабочих местах. За первый один месяц после начала 200-дневной трудовой вахты члены Женсоюза столицы и периферии провели экономическую агитацию в общей сложности 60 тысяч с лишним раз и тем самым вносят активный вклад в создание темпов Малима в строительстве могучего социалистического государства.